Глава пятая. Свет. Если подумать, с него и началась наша Вселенная. Ни звезд, ни планет, только рвущееся из небытия пространство, пронизанное испепеляющей ярким светом. До сих пор эхо первых тысячелетий звучит в каждой точке Вселенной, наполняя ее своей энергией. Свет абсолютен. Тьма относительно. Но должно было появиться слово, чтобы назвать свет светом и отделить его от тьмы. Должен был возникнуть наблюдатель, чтобы из облака вероятностей квантовой пены выделить привычные нам простые цепочки причин и следствий. Выплыв из беспамятства, я открыл глаза. Резкий свет плафона отозвался в голове затухающей болью, и я сел, чтобы от него избавиться. «Что с тобой?» — спросил знакомый голос, и мой взгляд сфокусировался на встревоженном лице Ольги. «Очередной приступ?» «Не знаю». Я провел под носом рукой и посмотрел на ладонь. Крови не было. «Вряд ли. Что с Райли?» «Нормально все с ним». Ольга бросила растерянный взгляд на информационный экран. «Возвращается». «Он смог коснуться колонии существ?» «Да, Мелисса даже что-то говорила про реакцию, но я побежала к тебе и все прослушала». «Ладно, посмотрю в записи», — сказал я, вставая. Собравшиеся вокруг люди начали потихоньку расходиться. «Может, сначала в медблок?» — без особой надежды предложила Ольга. «Конечно, в медблок, и без всяких «может», — нетерпящим возражений тоном заявил возникший непонятно откуда Акихиро. «Пришлось идти обследоваться». Приборы нашли повышенный уровень кортизола в крови, артериальное давление слегка выше нормы и необычную электроактивность мозга. В целом же оценили мое состояние как удовлетворительное. «Признаков начинающегося или подавленного распада нет», — резюмировал Акихиро. «Думаю, можно списать обморок на скопившуюся усталость и повышенный уровень стресса». «Со сном в последнее время проблемы были?» Я усмехнулся. «После того, как удавалось добраться до кровати, проблем не было». «Серьезнее нужно относиться к своему здоровью, Артем», — покачал головой Кихира. «Тебе не 25 лет». «Я выдам витаминов и снотворного. Но если спать, как студент во время сессии, толка от них не будет». На этом мы и расстались. Таблетки я честно донес до каюты и убрал в ящик с мелкими вещами. «Пусть действуют оттуда». Вернувшись в общий зал, взял у Мелиссы запись эксперимента и просмотрел пропущенную мной часть. Вот все три колонии на миг потускнели, а потом начали судорожно переливаться змеящимися ярко-синими всполохами. Постепенно всполохи стали затухать. Спустя пару секунд Райли отрапортовал, что, кажется, смог коснуться существ через разрыв, но быстро потерял контакт. Последующие попытки открыть разрыв внутри здания ни к чему не привели. Вскоре всполохи совсем затухли, и колонии вернулись к своему привычному виду. «Он же не смог коснуться сразу трех колоний», — на всякий случай уточнил я у Мелиссы. «Да, Райли касался только одной», — кивнула она. Я потом у него спрашивала. «Но среагировали все три, причем одновременно?» «Значит, колонии обмениваются информацией и делают это быстро». «Свет?» «Это первое, что приходит в голову. Тут бы очень помог твой поиск по видео. Когда вы свой его доделаете?» «Постараемся закончить до завтра. Вот так и появляются бессонные ночи». На следующее утро, усталый, но довольный собой, я демонстрировал Мелиссе результаты обработки отснятого за предыдущие дни видео. Пока сделали только два прогона. На первом выделяли короткие последовательности импульсов не длиннее секунды. На втором искали более длинные, от 1 до 5 секунд. Учитывались изменения яркости, цвета и формы светового пятна. Я вывел на экран похожую на щетку гистограмму. Регулярно повторяющихся коротких сигналов нашлось более 70. Не знаю, насколько они информативны с точки зрения существ, но, возможно, это просто аналоги наших звуков. Какой-то системы в их появлении пока найти не удалось, но, возможно, у твоих ребят это получится. Дав Мелиссе налюбоваться на частую гребенку сигнатур, я переключился на второй график. Со своими 12 столбцами он выглядел гораздо скромнее. С длинными последовательностями интереснее. Стабильно повторяющихся нашлось немного, зато две из них явно связаны с поведением существ. Проведя рукой по экрану, я подсветил четвертый слева столбец. Эта серия импульсов регулярно проигрывается в процессе формирования колонии. Когда ее нет, новые существа обходят колонию стороной, не пытаясь присоединиться к куче. «Как она выглядит?» — заинтересовалась Мелисса. «Можешь показать?» Кивнув, я запустил промаркированные тегом L4 фрагменты видео. Серия легко различалась и невооруженным глазом. Нарастающее фоновое сияние, иногда ярко-желтое, иногда почти белое, частая мелкая дробь голубых вспышек и в конце продолжительный всполох, обычно белый, но иногда желтоватый. «Странно, что мы не заметили ее раньше», — задумчиво произнесла Мелисса. «Попробуем использовать в опытах. А вторая?» «Вторая, наоборот, появляется перед распадом колонии. Она не такая явная. Серия коротких зеленых и оранжевых импульсов с переменными интервалами». Подсветив соседний столбец, я показал эту серию на паре фрагментов видео. «Интересно», — протянула Мелисса. «Спасибо. Попробуем с этим поработать». Ву обещал до вечера подтюнить распознавание. На всякий случай предупредил я. Но то, что есть, тоже неплохо справляется. Оставив Мелиссу разбираться с результатами поиска, я добрался до своей каюты и, выключив свет, с удовольствием растянулся на койке. Посплю пару часов, а потом надо заглянуть к Райли, поговорить насчет зоопарка. Определенно мне что-то снилось. Но остатки сна рассеялись без следа, когда я почувствовал уже ставшее хорошо знакомым бесцеремонное прикосновение прямо к мозгу. Охнув от неприятных ощущений, я сел на кровати, и почти сразу мир вокруг начал терять целостность. Хотя нет, целостность терял я. Меня разметало по пространству, я старался полностью занять его собой, тянулся к звездам, туманностям, рассыпался в космическую пыль. Пока не наткнулся на нечто, вставшее между мной и звездами, непреодолимой стеной, не пускавшая меня дальше. Оно ждало от меня какой-то реакции. Я касался его своими частицами, пытаясь понять, чего оно хочет. Какие эмоции испытывает. Настроено дружески поболтать или наоборот, хочет сожрать меня, высосав из занятого пространства. Но контакта не выходило. Я не понимал нечто. Нечто не понимал меня. А тем временем мои частицы, оставленные без присмотра, потихоньку просачивались через поставленный барьер, одна за другой теряясь в пространстве. Так я скоро разлечусь весь, перестану быть собой, растаю, как дым под порывом ветра. «Мне нужно собраться», — выдохнул я, обращаясь к нечто. И не особо надеясь на помощь, потянулся за исчезающими частицами, неумело ловя их, пытаясь собрать в единое целое. Вот она, реакция странного существа. Оно поняло, что сам я не справлюсь. Я почувствовал его подрагивание, импульсы, которыми оно думало, и, поняв, стало помогать. Я вздохнул, определив свои легкие. Потянулся разом во все стороны, пытаясь настичь самые дальние частицы. И снова ощутил прикосновение нечто. Они сейчас, так же, как я сам, были разбросаны по Вселенной. Я ощущал их настолько странно, что не знал, как реагировать, поэтому просто сосредоточился на том, чтобы собраться в прежнего Артема. Нечто изучало меня. Теперь я ощущал его импульсы во множестве точек занятого мной пространства. Принял эту игру. Стоило нечто прикоснуться ко мне где-то, я подбирал эту часть и присоединялся к своему ядру, постепенно принимавшему все более ясные очертания сидящего на койке Артема. И так до тех пор, пока большая часть меня не оказалась в каюте. Я не стал собираться до конца, хотел продолжить этот странный контакт, посмотреть, что будет дальше. Но все портил резкий навязчивый звук, повторявшийся в ушах раз за разом. Он буквально притягивал меня к себе, не давая сосредоточиться на чем-то другом. И нечто, почувствовав, что я ухожу, тоже стало отстраняться. Сделав пару глубоких вдохов, я окончательно схлопнулся в себя. Звонили в дверь, настойчиво, даже раздраженно. Наскоро одевшись, я до боли в пальцы вдавил кнопку открытия переборки. На пороге стоял Райли, очень озадаченный. Я еле сдержался, чтобы на него не наорать. Так, спокойно, он не знает про сорванный контакт и вообще не в курсе той чертовщины, которая сейчас здесь творилась. Сказать ему? А смысл? Помочь все равно не сможет, зато наломать дров запросто. «Ты спишь? Днем?» — прервал Райли затянувшуюся паузу. «Отсыпаюсь», — невесело хмыкнул я. «Можно сказать, у меня была ночная смена. Добивал обработку видео для Мелиссы». «Понятно», — усмехнулся Райли. «Развлекаешься. Отдал бы ребятам, они все сделали. Без авралов, в рабочее время». «Там интересные результаты получились, и у нас с ВУ половина кода уже была написана», — невольно начал оправдываться я. «Проще дописать, чем объяснять, что недоделано». «Я и говорю, развлекаешься», — закрыл тему Райли. «Будешь досыпать или обсудим полет к зоопарку?» «Да какое теперь досыпать?» — махнул рукой я. «Давай, только не здесь. Посидим в столовой за чашечкой кофе или забронируй бокс, если хочешь остальных пригласить». «Кофе так кофе», — согласился Райли. «Тогда приводи себя в порядок и догоняй». Время обеда давно прошло, а ужин еще и не думал начинаться. Поэтому в столовой было малолюдно. Для разговора Райли выбрал угловой стол в удаленной от входа части зала. Когда я подошел, он уже потягивал из белой кружки жидковатый чай с молоком, закусывая крекерами. Пошарив по меню, я взял себе двойной эспрессо и стакан холодной воды. Немного подумав, добавил сладкий бисквит для контраста. Как я понимаю, лететь или нет, вопрос не стоит. Сразу взял быка за рога Райли. «Осмотр включен в план экспедиции», — пожал я плечами. Насколько помню формулировку «оценка текущего состояния законсервированного объекта». Этот пункт не просто было пробить, но иначе любые движения в сторону зоопарка пришлось бы согласовывать с землей. С неопределенным результатом. «Всем, конечно, интересно посмотреть на засекреченный объект». Райли покрутил в руке кружку, внимательно разглядывая чай. «Но, если рассуждать объективно, как полет к нему поможет нашим исследованиям? Думаю, что никак». Поставив кружку на стол, Райли перевел взгляд на меня. От такого поворота я даже растерялся и не сразу нашел, что ответить. «Так же, как и остальное. Мы до сих пор не знаем, из-за чего начались распады. Поэтому смотрим на все необычное, что здесь происходит. И пытаемся найти связи. В космосе ищем разрывы и тех, кто их оставляет. На Бьеноре изучаем города и возможности местных существ. Зоопарк тоже может быть частью мозаики. Там вся необычность от желания замести сор под ковер», — скептически хмыкнул Райли. «Просто неудачный проект биологов, которые решили не афишировать». «А след, в который тебя затянуло?» «Это когда было», — Райли поежился. «И совершенно не факт, что он привязан к орбите фермы или Бьенора. След сейчас может находиться в сотнях миллионов километров от нас или давно исчезнуть». «Вот заодно и проверим. У меня все больше складывалось впечатление, что Райли просто боится места, где едва не погиб». «Думаю, сейчас есть более приоритетные направления для исследований», — продолжал гнуть свое Райли. «Осмотр фермы можно сделать и позже». «Если у тебя жесткий график, я могу слетать с Ву и Мелиссой». Посмотрев в кружку с остатками чая, Райли не спеша взял ее в руки и сделал глоток. «А Мелисса тебе зачем?» «Поможет оценить состояние, зоопарком же занимались биологи». И она интересовалась, нельзя ли его расконсервировать. «Координационный совет согласовал только осмотр», — нахмурился Райли. «Я ей так и сказал. Но вообще, если критических повреждений нет, с землей можно договориться. Допив чай, Райли поставил пустую кружку в приемник для использованной посуды и проследил, как тот втягивает ее внутрь. «Ладно», — подытожил он, — «готовь челнок. Кроме Ву и Мелиссы еще кого-то брать будешь? Для первого рейса хватит нас троих. А потом посмотрим». Кивнув на прощание, Райли ушел, а я заказал второй бисквит и остался допивать кофе. Полет назначили на следующий день. Орбита фермы проходила в 1,5 сотнях километров над нашей и лежала в другой плоскости. Поэтому время вылета подобрали так, чтобы не пришлось гоняться за зоопарком вокруг всей планеты. Устроившись в пилотском кресле, я плавно отвел челнок от корабля, задал бортовому компьютеру параметры новой орбиты и включил тягу. Не прошло и получаса, как на экранах показалась вращающаяся гантель Space Zoo. Из-за темно-серого, почти черного цвета обшивки различить ее снизу на фоне звезд можно было лишь с большим трудом. Зато как только мы поднялись выше, ферма стала ясно выделяться над покрытой облаками планетой. Подводя челнок к центральной части гантели, я синхронизировал вращение и пристыковался. Надев скафандры, мы столпились у шлюза. «Как-то мне не по себе», — призналась Мелисса. «Словно в склеп лезем». «Посмотри на это с другой стороны», — хмыкнул Ву. «Если найдем гнездо космических привидений, за открытие нового вида получим Нобелевку». При консервации реактор фермы заглушили, аварийные аккумуляторы, видимо, разрядились, так что шлюзовые люки пришлось открывать вручную. Наконец и вторая крышка распахнулась внутрь. Мы оказались в небольшом отсеке, из которого в стороны расходились два темных коридора с торчащими из стен лестничными скобами. Над левым красовался значок биологической опасности, над правым — радиационный. «Куда сначала? В лабораторию или к реактору?» — спросил я в микрофон. «К реактору, в лабораторию!» — одновременно откликнулись Ву и Мелисса. «Значит, к реактору!» — усмехнулся я, заплывая ногами вперед в правый коридор и придерживаясь за скобы. Вскоре стала ощущаться сила тяжести, и коридор превратился в уходящую вниз шахту. Налобные фонари теперь светили в стену, их свет рассеивался, так что темная шахта казалась бесконечной. «Ой, как высоко!» — вскликнула Мелисса, попытавшись посветить вниз. «Не забывайте пристегиваться к скобам», — напомнил я. «Вращение фермы замедлено, но минимум 0.5G внизу есть. А до ближайшей площадки 30 метров. Это высота 10-этажного здания». «Нам же потом еще наверх карабкаться», — мрачно заметил Ву. «Зато в лифте не застрянем», — пошутил я. Конструкторы постарались. Добравшись до площадки, мы немного передохнули. А миновав еще 3, наконец оказались в реакторной секции. «Зря я не осталась в челноке. Подумаешь, привидение, эти ваши шахты гораздо хуже!» — пожаловалась запыхавшаяся Мелисса. «Да и Нобелевку за них не дадут», — усмехнулся я. «Спортивный разряд дать вполне могли бы», — заметил Ву. «Ладно, давай осмотрим реактор». «Ты не потерял диагност?» Скинув со спины ранец, Ву достал из него увесистый прибор. «Хотел забыть на первой площадке, но ты же назад погонишь, придется туда-сюда лазить». Внешних повреждений мы не нашли, однако электроника признаков жизни не подавала. «Видимо, то же, что с телескопом», — резюмировал Ву. «Давай снимем пару модулей, чтобы проверить их на корабле. Но если решим запускать реактор, скорее всего придется ставить лебедку и полностью менять контроллер». «Жаль, я надеялся включить свет. С ним было бы проще». «Можем снять пару аккумуляторов с челнока и реанимировать аварийное освещение», — предложил Ву. «Только нужно сначала проверить, что нет замыканий». «Подключись и проверь, не зря же мы диагност тащили». Открыв распределительный щит, Ву нашел цепь аварийного освещения, проверил сопротивление, а потом подал импульс тока. Лампы вспыхнули на мгновение и погасли. «Работает», — сказал Ву, закрывая щит, — «по крайней мере здесь. Утечки нет, но в лабораторной секции могут быть разрывы». «Тогда берем модули и поднимаемся. Пообедаем в челноке, отдохнем, запустим аварийное освещение, а потом пойдем осматривать лабораторию». «Есть, капитан?» — козырнула Мелисса. «Пока еще генерал», — усмехнулся я. Лезть вверх оказалось гораздо тяжелее, чем спускаться. С трудом добравшись до первой площадки, мы только через 20 минут решились продолжить подъем. К счастью, с высотой сила тяжести уменьшалась. Вскоре мы стали через раз пристегивать к скобам карабины, а потом и совсем прекратили, легкими толчками быстро взлетая вверх по лестнице. Когда до очередной площадки оставалось 5 метров, внезапно мир у меня в глазах раскололся. Не успев схватиться за скобу, я отлетел к противоположной стенке шахты и полетел вниз, быстро ускоряясь. Сознание разделилось. Казалось, я одновременно нахожусь в нескольких местах. Сквозь шлемы скафандров я вижу застывшие в ужасе лица Ву и Мелиссы, вижу себя, летящего кувырками в глубину шахты, вижу темную гантель Space Zoo, падающую на меня и закрывающую звезды. Вижу облака Бьенора и недобро горящий вдалеке алый диск Проксимы. «Что за...» — мелькнуло в голове. А потом реальность окончательно разлетелась на атомы.